Вещь называется Библия. Написано так в Слове Божьему. Исследуйте Писание. Когда приходим мы к Иисусу в покаяние, Спаситель сам дает нам в руки книгу книг. Читайте Библию. Исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала до строк последних. Ничего не пропусти. Не допускайте дня, чтоб Библия молчала. Запоминайте полюбившийся вам стих. Читайте Библию. Читайте на рассвете, или поздним вечером, или не в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию. Живое Слово Божье. Оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию. Ее святые строки помогут вам идти и в самый трудный день. Когда вам тяжело, когда вы одиноки, спешите к Библии под благостную сень. Читайте Библию, когда из глаз рекою польются слезы вдруг и дрогнет мир души. Читайте Библию. Она вас успокоит и стон мучительных страданий заглушит. Читайте Библию вдвоем, вы и Дух Божий. Необъяснимые Он тайны изъяснит. И сколько б ни было у вас вопросов сложных, на них ответит Бог вам в шелесте страниц. Читайте Библию, не расставайтесь с нею, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонив свои колени, пусть никогда глаза читать не устают. Читайте Библию, как в зеркале чудесном увидеть сможете себя вы без прикрас. Вас будет словом очищать Отец Небесный, и совершенство Сына Своего вам даст. Читайте Библию, и дьявольские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И чтобы враг во злобе до души не делал, защитой будут вам библейские слова. Читайте Библию, и сладость слов Господних вам драгоценней будет прелести земных. И если мало вы прочли вчера, сегодня намного более прочтите строк живых. Читайте Библии священные страницы. Читайте так, как всякий алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Другой такой нет больше книги на земле. Читайте Библию. Она приблизит к Богу. И вера ваша станет скоро возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много. Через Слово Вечное вкушайте благодать. Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа увлечь, чтоб вам хождению по духу научиться. Читайте Библию, живого Бога речь. Аминь.